Галина изумилась. Чем могла она испугать так Арысю и высокого казака? Подойдя к Арысе, она приветливо поклонилась казаку и попросила Арысю скорее к батюшке. Дорогой она спросила у Арыси небрежно: «Это брат твой?» При этих словах Арыся покраснела еще больше. «Нет», — произнесла она, опуская глаза, — «это казак из нашего села, Остап Глевченко». «А-а-а», — протянула Галина. «Ты его так любишь?» Вся красная и смущенная, Арыся с изумлением взглянула в лицо своей подруги, но Галина, по-видимому, не понимала ее смущения. «Ну да, я подумала, что ты его любишь», — пояснила она свою мысль, — «потому что ты так обнимала его». «Галинка, сестричка моя!» — вскрикнула Арыся, бросаясь к ней с восторгом на шею. «Не проболтайся только никому о том, что ты видела, что ты знаешь». «Нет, нет, только что ж ты боишься? Разве любить грех?» «Детыночка моя родная», — поцеловала ее еще горячее Арыся, — «не грех, нет, а только подожди, все ты узнаешь». Батюшка отслужил акафист и осветил воду над головой больного. Все усердно молились о неспослании ему сил и здоровья. К вечеру действительно больному сделалось словно немного лучше. Припадок огневицы был значительно тише. Больной не срывался с постели, а только стонал и сбрасывал рядно. Отец Григорий, кроме того, осветил и на хуторе воду, исповедал всех и причастил. Он всегда, приезжая сюда, брал с собой запасные дары. При отъезде он повторил еще раз сычу: «Ты смотри, любый мой дяче, дочку привези к нам в село. Не годится, чтобы девчина дома Божьего до сей поры не видала. Да и одичает она у тебя совсем». «Ох, боюсь я, панучья». «Ну, да если вы говорите, ваша воля», — согласился сыч. Прошел еще день после отъезда редких гостей. Припадки больного делались все легче и слабее. У сыча начинала пробуждаться надежда. «Вот оно что значит Господня молитва», — повторял он, окидывая всех победоносным взглядом. Однажды вечером, осматривая тело больного, сыч позвал вдруг Галю громким и радостным голосом. «А что там, деду?» — подбежала к нему Галя. «Смотри, смотри-ка, дитино!» — показал он ей обнаженную руку больного. «Видишь, вот эти пятна. Ты помнишь, какие они красные были? А теперь посмотри!» Пятна действительно из ярко-красных стали бледно-розовыми, а в некоторых местах и совсем исчезли. «Так-то, так-то оно бывает!» — повторял сыч, поднимая и осматривая руку больного. И вдруг крикнул уже совсем весело: «А, да это мы через тыждень, а пока садить будем. Смотри, Галина», — указал он девушке на большие гнойные нарывы, образовавшиеся у больного под мышками. «Во, как оно прорвет все, да как вытянет сюда всю погонь из его тела, так уж совсем здоров будет». Предсказание сыча сбылось. Каждым днем больному становилось все лучше и лучше. Огневиця его совсем прошла. Он уже несколько раз открывал глаза, но, казалось, не мог еще ничего сообразить.